Глава 16. И вновь мы уснули, ведь было лишь раннее утро, а парням еще поспать захотелось. А проснулась я, как ужаленная, от звонка будильника. И настолько испугалась, словно меня кто-то на горячем застал. Сердце аж в ушах стучало. И ощущение было такое, словно меня резко в холодный снег из бани выбросили. Как это было когда-то в далеком детстве, когда меня бабушка закалять так пыталась. Правда, я потом в больницу после такой закалки попала с пневмонией. Помню, как врачи ругались на нее за то, что ребенка чуть не угробила. После этого я бабушку больше не видела. Забирали меня из больницы уже родители. И скучала по бабушке. Она хоть и с причудой была, однако у нее все же лучше жилось, чем дома. Чисто, уютно, и никто алкоголь не пьет, не дебоширит. Ладно, это все лирика, как говорится. А вот то, что я с двумя парнями на 10 лет младше меня умудрилась в постель лечь, по собственному желанию, да еще и удовольствие от этого получила, вот что меня мигом привело в ужас. Это что получается? Я совсем скурвилась, как мать предрекала, когда я в столицу уезжала. Кричала мне вслед, что там мне дорога только в проститутки, больше некуда. Уж лучше бы в родном городе осталась. Меня бы мать пристроила в магазин кассиром, где сама трудилась много лет. Правда, из-за пьянки ее выгнали и доверили только поломойкой потом работать. Но проституткам же вроде не нравится их работа. Да к тому же они за деньги на дорогах или во всяких там массажных салонах обслуживают клиентов. А я типа не такая, да? Уж себя-то обманывать не надо. Но что делать-то теперь? Как мне матери моих любовников в глаза смотреть? Она нанимала меня на работу, думая, что я приличная. За меня же даже подруга поручилась. Как потом Гале в глаза смотреть? Боги, ну что я наделала, а? Осторожно попыталась выбраться из-под мужских конечностей. Но меня тут же прижал к себе Андрей. И, открыв один глаз, недовольно спросил. Куда? «В туалет. Писать хочу», — пролепетала я. Чувствую, как внизу живота опять поднимается возбуждение. Но как на него такого спокойно смотреть? Сонный, он ведь еще прекраснее. Я уж молчу про его брата, который лежал за моей спиной и сопел в подушку. Блин, они даже не храпят. Это не мужчины, это сокровище какое-то. Андрей поцеловал меня в губы. «Да так?» Что я уже и забыла, зачем и куда хотела пойти. Но он все же оторвался от меня и сказал. «Беги. Я тоже вставать буду. Надо на работу все же сходить, а то сегодня встреча важная». «Угу», — протянула я, еле соображая, и, выбравшись из постели, пошла к себе в комнату прямо так, голая. И только по душам немного пришла в себя, вспомнив, что как бы надо завтрак приготовить. Не став сушить волосы, убрала их в косу прямо мокрыми, накинула халат и рванула на кухню. Своими обязанностями пренебрегать не стоит, да и пока руки чем-то заняты, в голове пусто. В общем, когда парни пришли, уже одетые и умытые, на кухню, завтрак для них был готов. Вкуснятина, улыбнулся Леша, подходя ко мне и вроде нюхая еду, которую я заканчивала расставлять на стол, а сам резко развернул меня к себе и очень нежно начал целовать в губы, крепко сжимая в своих объятиях. И так это было пронзительно и сладко, что я поймала себя на мысли, а ведь своих девочек он так не целовал. Или все же целовал, только в спальне перед тем, как уйти. И такое жгучее чувство ревности меня захватило, что я еле-еле себя его стряхнула, вспомнив, кто я и кто эти двое парней мне. Это мужа своего я имела право ревновать, а братьев Таисовых уж точно нет. Совсем не тот статус у меня. Алексей отпустил меня и начал садиться за стол. «Кать, что случилось?» Андрей все же заметил, видимо, мое настроение. «Что-то не так? Мы сделали тебе больно?» «Нет, что ты, Андрюш!» Мне в жизни так хорошо не было, как с вами этой ночью. Выпалила я, и тут же почувствовала, как начинают пылать мои щеки и даже шея. Но елки-палки, словно девица молодая. Что со мной такое, а? «Ой, ты наша милая стесняшечка!» Разулыбался Алексей и снова подошел ко мне, чтобы крепко обнять. «Ты так мило смущаешься, что я опять тебя хочу!» Прошептал он мне в ухо и лизнул мою мочку, отчего табун мурашек промчался по спине. «Завтракать давай, а то опоздаем на встречу!» Недовольным тоном почему-то пробурчал Андрей, а сам уже подошел ближе. Буквально отобрал меня из рук своего брата, тоже развернул к себе и поцеловал. А затем отпустил и даже помог на стул сесть. Парни быстро позавтракали, перекидываясь между собой фразами про будущую встречу. И я с ними успела перекусить и в разговор особо не вникала. Все равно понять ничего толком не могла. Это с мужем я могла разговор поддержать, ведь знала, что у него за работа. Он со мной делился поначалу. А здесь я и не пыталась хоть что-то расспрашивать. Кто я такая, собственно? А затем мы все вместе отправились в коридор. Там парни вновь по очереди меня поцеловали и ушли, пообещав приехать на обед. И все это выглядело бы как настоящая семейная идиллия, если бы не одно большое «но». Точнее, их было несколько. Пункт первый. Я старше на 10 лет. Пункт второй. Я домработница, а не жена. Пункт третий. Полностью зависима от них, как когда-то стала зависимой от своего мужа. Пункт четвертый и самый главный. Их двое. И да, когда я ощутила тот самый укол ревности, вспоминая про их девчонок, осознала, что, может, на все бы разом и махнула рукой. Но когда они мной наиграются и приведут сюда очередных девчонок, то я же просто не переживу очередного предательства. Ни моральных, ни физических сил не хватит. В общем, загрузилась я по самое не могу и поняла, что нельзя мне с ними оставаться. Надо бежать. И срочно. Иначе не останется от меня и следа. Влюбилась я, дура глупая. Опять умудрилась, как когда-то в мужа своего. Только если предательство мужа я смогла пережить, то это уже не смогу. Нет у меня больше на это резерва. Они парни хорошие. Столько всего для меня сделали. Но, скорее всего, из-за воспитания. Сами говорили, что если взяли ответственность на себя за человека, то будут исполнять ее до конца. Вот и я для них. Просто ответственность. Человек, которого надо защитить, потому что на них работаю. А секс? Ну а что? Они молодые. У них, наверное, на всех стоит. С шумом выдохнула. Еще немного постояла у стены, понимая, что очень тяжко мне будет уходить. Но лучше сделать это сейчас. Рвать все на корню, чтобы глубже не проросло. А затем пошла звонить, надеясь, что Настя все еще готова дать мне работу. «Слушаю», — услышала я холодный Настин тон. И даже хотела уже нажать отбой, но поняла, что должна хотя бы попробовать. «Привет, Настя», — постаралась я сделать свой голос непринужденным. «Это Катя», — и добавила фамилию мужа, о которой и вспоминать-то не хотелось. «О, Катя, наконец-то!» Тон Насти тут же сменился на дружелюбный и даже радостный. «Блин, вот я дура, зря не взяла твой номер. И бывший твой козел не колется. У него хотела взять, а он заладил, что ты номер сменила. Бросила его несчастного, одного с ребенком той шалавы мерзкой». Я прям как будто увидела, как она передернулась от отвращения. И тут же другим тоном добавила. «Бедный малыш, не повезло ему с родителями. Мы тут все в шоке были, когда узнали, что она от твоего его нагуляла. Многие мужики выдохнули от облегчения и теперь хихикают над ним. В общем, он у нас тут превратился в ходячий анекдот, а тебя наоборот, все поддерживают морально. Удивляются, что ты это чему умудрялась еще и столько лет терпеть. И молодец, что ушла. Кстати, как раз эту сплетню не я пустила, хотя с радостью бы помогла. Очень уж мерзкий у тебя муженек. Мразь такая, что мне после общения с ним постоянно хочется вытереться. Я своему говорю, чтобы уволил его нахрен. А он говорит, что даже такие люди нужны для поддержания тонуса всей компании. Тем более, он еще и на всех стучит. Ой, я тебе этого не говорила. Кстати, сплетни-то как раз пускают так называемые лучшие друзья твоего бывшего, которые тоже ту шалаву пялили. Извини за грязные подробности. Не удержалась. И пока я пыталась обмозговать полученную информацию, она кардинально сменила тему. Ну да ладно, бог с ними. Всех не спасти. Ну как, ты согласна? У меня уже все готово. Одного повара кое-как нашла, а второго нету. Ты ко мне пойдешь, Катюшка, а? Пойду. С шумом выдохнула я. Чувствую, как подрагивают мои ноги от волнения. Даже сесть пришлось на кровать. «Ну, слава тебе, Господи!» — воскликнула она, чуть меня не оглушив. Пришлось телефон слегка от уха убирать. «Я уже открываться завтра собралась. Приходи сегодня, посмотришь, что да как. Там пока первая смена будет работать. Мы с тобой договор подпишем. 2 по 2 график у вас будет. Нормально?» «Да», — вновь кивнула я. «Приду. Только адрес мне скажи, ну и по зарплате что?» «Тут не обижу». Она сказала мне сумму, и я подумала, что вроде нормально. Не так классно, как у Таисовых, конечно, особенно учитывая то, что я еще и проживаю у них. Но вообще, по меркам столицы, очень неплохо для такой профессии. Только придется комнату искать, чтобы снять поближе. Об этом я и сказала Насте. «Ой, да не проблема, я сейчас своих на уши подниму, они тебе подыщут что-нибудь. Первый месяц за мой счет, и не спорь». «Мне позарез повар нужен», — добавила она. «Только по сумме аренды, чтоб приемлемо было», — вставила я свои 5 копеек. «И близко к работе. Ну и чтобы не совсем уж бечевник. Я человек неприхотливый, но сама понимаешь, если не буду высыпаться нормально, то зачем тебе такой работник?» Я назвала примерную сумму, которую смогу выделять для аренды квартиры. «Не волнуйся, я не дура и все понимаю». Деловито ответила Настя. «Даже регистрацию тебе помогу сделать, если надо». «Надо», — ответила я, вспомнив о самом главном. «Прописку мне муж сделал, только временную. Постоянную не захотел. Точнее, не так. Мать не позволила. Угу. Хотя квартира у него была в собственности. А распоряжалась всем маман». «Ну все, Кать, жду тебя через 2 часа. Целую, обнимаю». Адрес скинул через мессенджер. Она отключилась, а я еще какое-то время сидела и смотрела перед собой, осознавая, что на этом все. Мне придется уходить. И желательно сегодня. Только позвоню Ирине Васильевне. Договор заключалась с ней. Значит, с ней и рвать его буду. Зарплату даже просить не буду. Они все же мне обследование дорогущее в клинике сделали. Да и работала я более-менее нормально только первую неделю. Остальные 2 вообще почти ничего не делала. Горе-работница, короче. В общем, собрала я свои чемоданы быстро, понимая, что не смогу больше с парнями встретиться. Может, и им так лучше и спокойнее будет. Не надо выяснять никаких отношений. Они же уже привыкли так жить. Вон у них сколько девчонок-однодневок было в первую неделю моей работы. Не думаю, что в их жизни что-то изменится. И почему мне так больно от этих мыслей? Как бы еще сердце свое глупое на замок запереть и ключ потерять, чтобы больше не испытывать никаких эмоций? Я с шумом выдохнула и отправилась на выход вместе с чемоданами. Благо, квартира спокойно закрывалась на замок. Да и консьерж в доме был, которому я объяснила, что увольняюсь. Наверняка должен был передать мои слова. Уже сидя в такси, позвонила Ирине Васильевне и сообщила, что хочу уволиться, так как нашла другую работу. Так как оформляла на работу меня она, ей и увольнять. Протянула она в трубку, а затем уже совсем другим, более официальным тоном голоса добавила. Что ж, хорошо. Подъезжайте, Екатерина Дмитриевна, я вас рассчитаю. «Да мне ничего не надо. Я же даже месяца не отработала». Поспешила я объясниться. «Я просто хотела свои документы забрать. Меня уже ждут на новом месте работы». «Ладно, подъезжайте. Поговорим», — добавила она и отключилась. Я же мысленно чертыхнулась. Возможно, не так просто будет уволиться. Но в договоре было написано, что в первый месяц я вообще могу в любой день разорвать договор, как и мой работодатель, по соглашению сторон, даже без отработки. Надеюсь, что я все верно поняла, и никаких препятствий мне строить не будут. Подъехала к главному офису и взяла с собой чемоданы. Отправилась к работодательнице. Было немного неудобно с ними таскаться, но своя ноша не тянет. По идее, надо было Гале их закинуть. Но что-то не хочется мне ее уже беспокоить. И так помогла мне. А я тут ее, можно сказать, подвожу и увольняюсь. Черт, неудобно вышло. Ну да ладно, объясню и все. Может, поймет. С чемоданами поднялась на лифте. Смотрели на меня люди, проходящие мимо, с некоторым недоумением. Но я старалась сделать вид, что все так и задумано. И даже в кабинет к Ирине Васильевне тоже с чемоданами приползла. Она сначала посмотрела на них, а потом перевела на меня удивленный взгляд. «Екатерина Дмитриевна, значит, вы серьезно?» «Да, таким обычно не шутят», — кивнула я. «Мне не нужен расчет. Я понимаю, что не отработала даже положенного месяца, но мне надо срочно». В кабинете воцарилась тишина. Ирина Васильевна ничуть не изменилась, так и осталась той строгой, утонченной женщиной, бизнесвумен и руководительницей огромной корпорации, в которой вряд ли кто-то узнал работницу массажного салона. Я бы точно не поверила, если бы мне сказал об этом кто-то другой, а не ее родные сыновья. Она, вздохнув, добавила. «Присаживайтесь, Екатерина Дмитриевна. Я сейчас попрошу, чтобы ваши документы принесли из кадрового отдела». И махнула мне рукой на кресло, что стояло у ее стола. «Хорошо», — кивнула я. И, дойдя до места, уселась напротив, чувствуя, как подрагивают мои руки от нервов и усталости. Шутка ли с такими чемоданами таскаться? Ирина Васильевна же тем временем позвонила своему секретарю и, закончив разговор, вновь перевела на меня строгий и пронизывающий до печенок взгляд. «Если не секрет, что за работу вы нашли?» — спросила она меня. «Да нет никакого секрета». Отвела я взгляд в сторону. «Поваром буду работать по специальности». «Что ж...» — вздохнула женщина. «Касаемо вашего расчета...» «Ничего не надо», — попыталась я отказаться, но Ирина Васильевна выставила руку вперед, останавливая меня. «Так вот, касаемо вашего расчета, деньги переведут вам на карточку уже сегодня. Я распоряжусь. Мне не хотелось бы, чтобы кто-то говорил, что семья Таисовых не выполняет своих договорных обязательств. И да, Екатерина Дмитриевна, надеюсь, мне не надо вам говорить, что происходившее в доме моих сыновей «это тайна. Помните, что вы подписывали документы? И если что, наши адвокаты могут устроить вам не самую сладкую жизнь». «Понимаю», — с шумом кивнула я, прерывая женщину. «Я не собираюсь никому ничего рассказывать. Я рада, что разговариваю с ответственной женщиной». Скупо улыбнулась мне Ирина Васильевна и вдруг спросила. «Скажите, это связано с тем... что на вас напал друг моих сыновей, как там его?» Она защелкала в воздухе пальцами, пытаясь вспомнить имя. Но я, если честно, и сама об этом уже забыла, что удивительно. И тут же покачала головой. «Нет, что вы! Этот инцидент полностью исчерпан, и от меня не последует никаких заявлений». «Что ж», — протянула недоверчиво женщина. «Надеюсь, что вы не сильно пострадали. Я, к сожалению, не знаю всех нюансов. Сыновья не особо распространялись об этом. Поверьте, все уже в прошлом. Я уже все забыла», — быстро добавила я, чтобы она ни в коем случае не продолжила эту тему. «Надеюсь, что парни доведут ее до конца. Или не будут?» Тут я закусила губу. «А ведь они же говорили, что у них там какой-то план. Или что-то вроде того. А если я сейчас исчезну из их жизни? Они не будут дальше ничего делать? Блин, буду надеяться, что моя бывшая родня успокоится и больше не будет ко мне лезть после этой неудачной попытки. И как я умудрилась вообще об этом забыть? Вот ведь точно дурочка глупая. Но с другой стороны, не поворачиваться же назад. Да и Насте я пообещала. Сомневаюсь, что это вообще будет выглядеть нормально. Решат, что я истеричка неуравновешенная. Хотя, судя по всему, так оно и есть. Раз я с такой скоростью решила сбежать, что вообще обо всем на свете забыла. Пока я медленно посыпала себе голову пеплом из-за своего невзрослого поступка, Ирина Васильевна занялась своими делами и начала читать какие-то документы, словно так и было задумано. Ну а я решила не отсвечивать. Раз не выгоняет из кабинета, значит, скоро мои документы принесут. И когда открылась дверь, я даже поворачиваться не стала, ожидая, что эта секретарь как раз уже все принесла, и, возможно, меня сейчас позовет в холл все подписать. Но тут Ирина Васильевна вдруг поднялась с кресла и сказала вошедшему: «Ладно, я выйду, и вы пока поговорите тут без меня».